Глава 48. «Ух, привет, Наташ. Холодно сегодня. Ты чего такая грустная?» «Болею». «Болеешь? Что с тобой?» «Да не бери в голову. Простудилась просто. Привезла?» «Простудилась? Температура какая?» «Блин, Сашка, не лезь. Нормальная у меня температура. Ты привезла?» «Да привезла, привезла. Точно нормальная. Дай потрогаю. Ох, Сашка, не лезь. Хрюша, ты куда? Тоже температуру мне мерить?» «Хрюш, отстань. Вроде нормальная. А чем ты лечишься?» «Вареньем, как Карлсон. Доставай». «Варенье – это хорошо, это правильно. Ты скажи, если мало, я привезу. Мама на зиму варенье навертела, хоть купайся в нем». «Саш, ну не томи». «А, да, вот он. Этот козел 3 цены взял за него. Представляешь, я бы для себя ни за что не купила. Только тебе. Вот Деточкина на них нет, уродов». «Я думаю, Саша Деточкин не спасет. Деточкин тут уже не поможет». «Почему?» «Потому. Деточкин может одного козла на место поставить. А когда их тысячи?» «Деточкин – это Дон Кихот. Он не может выиграть. Он проиграл заранее. Нам нужен не Дон Кихот, а Ришелье. Или Берия. Он ближе по времени. Вот у них шансы будут». «Ришелье знаю. А кто такой Берия?» «Нарком НКВД при Сталине. Да ладно, не нужно сейчас. Показывай». «Во! Ой, я думал, он меньше. Чего здоровый такой?» «Не знаю. Наверное, нужно так. Это же для профессиональной студийной записи микрофон. Потому и дорогой такой, да еще и за 3 цены. Как тебе денег не жалко?» «На деньги плевать. Деньги пыль. Это потому, что ты сама не зарабатываешь. Папа дает. Он вообще знает, на что ты деньги тратишь? Зачем тебе эта хреновина?» «Знает. Саш, с папой я сама разберусь. Ты вот мне скажи лучше. Может, этот твой хмырь, он не мой?» «Хорошо. Может этот, вот не твой хмырь, достать кассетный магнитофон? Лучше японский». «Вот так и знала, что спросишь. Иначе зачем тебе микрофон?» «Нет, нету у него кассетников. Зато есть катушечные. Говорит, очень хорошие, производство ГДР. И пленка тоже есть для них, ГДРовская». «Сколько?» «650». «Сколько?» «650. А чему ты удивляешься?» «Нет, не отдаст. И так, говорит, с руками оторвут. Дешевле не отдаст». «Блин, у нас нет столько. Придется с книжки снимать». «Наташ, ты чего, серьезно? Снимать с книжки? Да зачем тебе этот магнитофон, уперся?» «Нужен». «Для чего? Ты ведь никого, кроме меня, никогда не приглашаешь. Сама не ходишь ни на какие праздники. Только ко мне, да и то лишь, если там парней не будет. Чего ты их боишься так, кстати? Они тебя не укусят. Поцелуют разве что. Так это только приятно». «Кому как. У вас с Мишкой там какие планы? Не изменилось ничего?» «Нет, все по-старому. В июне свадьба. А потом мы с ним в Крым на 2 недели съездим. Нам на заводе путевку обещали, как молодоженам. Как раз вернемся, и Мишке через месяц в армию. А ты не передумала?» «Ты что, Саш, как я брошу тебя? И не надейся. Я твоя свидетельница. Без вопросов». «Ага. Я букет постараюсь прямо в тебя бросить. А ты не зевай, лови. Давай следующим летом и твою свадьбу сыграем, а?» «О, Сашка, а ведь Мишка твой на гитаре играть умеет, верно?» «Ну, он здорово играет и даже петь умеет». «А может он сыграть новую, неизвестную мелодию, если ему голосом напеть?» «Не знаю, не спрашивала. А зачем тебе?» «Да я песню сочинила, спеть хочу, а играть сама не умею». «Ладно, спрошу завтра. А про что песня? А мне спой сейчас?» «Нет». «Вот приходи вместе с Мишкой, спою. Только пусть он с гитарой придет». «Хорошо, я попрошу его. Когда приходить?» «Да вот хоть на 8 марта. Мы же все равно у меня праздновать будем. Вот и захвати с собой Мишку». «Чего с тобой, Наташ? Ты ведь парней не приглашала никогда раньше на праздники». «Мишка исключение. Если он с тобой, конечно. Когда он с тобой, я его не боюсь». «Странная ты, Наташка. Какая есть. А этому не твоему хмырю скажи, что я согласна. Пусть 650. Беру. И пленку беру. 2 катушки. Сашка гостила у меня до вечера. Мы с ней пообедали, поболтали. Сашка мне все про каких-то парней рассказывала. То одного вспомнит, то другого. Мне кажется, она всерьез задалась вопросом выдать меня замуж. Наивная. Не знает, что эта идея изначально обречена на провал. Но Сашка не сдается. Я понимаю. Она хочет как лучше. Думает, я самостоятельно ни с кем не могу познакомиться и пытается помочь мне. Потом мы с Хрюшей провожали ее до метро. На обратной дороге нас обогнали близнецы с клюшками, ходили в хоккей играть. Ребятам по 10 лет уже. Но как же быстро летит время. Вовка здорово в воротах стоит. Я однажды ходил смотреть на их игру. Вообще-то это я его тренировал. Я еще кое-что помню. После пары месяцев занятий со мной Вовка прочно занял место основного вратаря школьной сборной. И неважно, что он всего лишь в 4 классе учится. Он пугает нападающих противника одной лишь своей фамилией. Когда же игроки соперника спрашивают его, не родственник ли он Наташи Мальцевой, то Вовка честно отвечает правду. Родной брат. И сестра сама его тренировала. Сегодня после ужина нужно с папой поговорить. Неудобно просить, конечно, но нужно. Мне нужно еще 700 рублей. Самое обидное, что этот несчастный магнитофон и нужен-то мне всего на один вечер. Потом я его заброшу. Хорошо бы в прокат взять, но в прокате магнитофонов не бывает. Придется продавать. И вряд ли удастся отбить даже половину цены. Может, обратно тому спекулянту отдать, у кого Сашка его взять собирается. Пожалуй, мысль. Или сделать еще хитрее. Купить с условием деньги назад, если не понравится. А на следующий день сказать, что не понравился. Вот тебе, дядя, 20 рублей за амортизацию, и все. Любопытно. Осталось только придумать, где я ее хранить буду столько лет. Кстати, а лента не испортится? Обязательно нужно поинтересоваться, сколько времени катушка с записью храниться может. И как ее лучше хранить.